Агата Санлайт. Миллионеры к ногам не падают? Пролог. Лина. Я открыла дверь, зажгла приглушенный свет и нырнула в свою гадальную комнату, так сказать, в рабочий офис предсказательницы. Чучело ворона на полочке косилось, как всегда, с радостью. Наконец-то хоть кто-то живой. Я разложила на столе карты, сдвинула хрустальные шары, чтобы мерцали загадочным светом, повесила музыку ветра. Оставила сумочку в потайном сейфе, в углу под складками тюля и неспешно зажгла свечи. Помещение наполнилось ароматом цитрусовых и ванили. Это напоминало посетителям о Новом годе, и те раскрывались. После того, как комната начала смахивать на нечто среднее между приемной ведьмы и ограбленным музеем, часы показали 20 минут 12-го. До первой клиентки еще больше полутора часов. Можно сходить за кофе, постоять у входа, ловя посетителей со словами «Позолоти ручку янтарной, все тебе расскажу». На худой конец удалить старый СМС. Внезапно входная дверь скрипнула. Послышался шорох, затем грохот, потом забористый мат. Такого я не слышала со времен посещения конюшни. И снова грохот, теперь уже со стороны дивана в общем холле. Вот тебе раз. Кажется, у меня неожиданный гость. Очень матерый, то есть матерный, и при этом с неведомыми намерениями. Я вдохнула, выдохнула. Взяла себя в руки и под грохот пульса в ушах нащупала сумку в сейфе. Достала электрошокер, перцовый баллончик и, вооружившись этими истинно гадальными атрибутами, осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. В комнате валялось нечто. Вернее, некто. Я затруднялась сказать, сколько ему лет и как оно выглядит. Единственное, в чем я не сомневалась, в том, что оно... мужчина, судя по бархатистому, чуть осипшему басу, которым существо ругалось. Ничего иного, глядя на измазанное в крови и грязи лицо, в порванном черном плаще и костюме, больше похожем на лохмотье, я сказать не могла. Я подобралась поближе, держа свое оружие наготове. В лицо неожиданно пахнуло вкусной туалетной водой, мужской, очень приятной, совсем не приторной. Кажется, оно рухнуло не просто на пол, упало в обморок, причем прямо на наш диван. Еще загадочней. Надеюсь, это хотя бы не всадник апокалипсиса. Так, заезжий инквизитор, встретивший парочку духов-ведьм возле нашего салона. Боже, какие глупости лезут в голову, когда нервничаешь. Вроде бы существо мне не угрожало, но пульсу почему-то этого показалось мало, и он все еще ужасно частил. Наверное, сердце тренировалось на случай, если незнакомец вскочит и попытается сотворить нечто нехорошее. Пока размышляла, стоит ли пытаться привести в чувство того, кто еще неизвестно, как сильно и куда ранен. Существо дернулось, зашевелилось и закашлялось. Я притормозила. Некто снова выругался и перевернулся ко мне лицом молодого мужчины со сломанным носом и окровавленной головой. Безумный взгляд шарил вокруг и вдруг остановился на мне. Существо попыталось подняться. Я выставила вперед перцовый баллончик, когда услышала. «Я что, уже в раю и вижу ангела?» «Хм, досталось же парню, если я ему уже ангелом представляюсь. В таком-то прикиде, когда даже адские черти испугались бы и попрятались по углам». Бледная женщина с подведенными черным карандашом огромными темными глазами, длинными угольными патлами парика, в черном платье до пола с расклешенной юбкой и рукавами. Матриша Адамс в русской глубинке. Я склонилась над болезным, сложив оружие на юбке. Вблизи мужчина выглядел лет на 30 с хвостиком. Короткие белокурые волосы его слиплись в однородную массу. Нос начал опухать, под глазом образовывался фингал. «Что с вами?» «Напали». «На стоянке?» «Да». Параллельно я набирала номер МЧС. Благо, руки у гадалки-психолога всегда могут работать отдельно от языка и ушей. Иначе как бы я внимала клиентам, одновременно размешивая карты и делая расклады? Вежливая девушка поинтересовалась адресом, ситуацией, ахнула и обещала, что приедет скорая, а с ней полиция. Вот только полиции мне тут и не хватало. Всю жизнь мечтала вместо клиентов встречать товарищей в форме. Ну не люблю я военных, красивых, здоровенных, даже если они всего лишь полицейские. Вообще я всегда предпочитала держаться подальше от стражи порядка. Ну так, порядка ради. Зачем лишний раз отвлекать их внимание от настоящих преступников своей вполне честной и порядочной личностью? Да уж, попало. Я послала сообщение Шамилю, чтобы приехал для пущей важности, как второй совладелец подвала и второй человек, который может сказать полиции, чем сердце успокоится. Раненый тем временем попытался подняться, но я его удержала. Неизвестно, стоит ли ему двигаться. Может, травмы несовместимы с активным образом жизни? Я осторожно отодвинула полы плаща и пиджака. «Знал бы, что окажусь в таком обществе, захватил бы цветы». «Ага, и секс-игрушки», — съязвила я. Незнакомец засмеялся, закашлялся, и я продолжила осмотр. «Ага, вот рана. В боку. Вроде бы не смертельная. Еще одна чуть ниже. Много крови. Похоже, задет крупный сосуд». Я сбегала к сумке и достала ватные диски. Прижала несколько штук к ранам, останавливая кровь. «Как вас зовут?» — спросил раненый. «Вам-то какая разница? Я сдам вас с рук на руки скорой, не переживайте». «Как вас зовут?» «Вот ведь заладил». «Милисента, принцесса Милисента», — пошутила я. «Пусть будет Милисента. Спасибо вам, Милисента». «Спасибо, скажете врачам, когда вас заштопают». «Да-да, нам не помешает», — послышалось сбоку, и я выдохнула с облегчением. В подвальчик спускался врач в сине-белой униформе и два медбрата с носилками. По их жесту я отошла от раненого и только наблюдала. «Скажете полиции, что мы повезли раненого в шестую», — сообщил врач. Медбратья дружно уложили моего незваного визитера на носилки и молча понесли к выходу. «Я к вам вернусь!» — крикнул мужчина. «Да боже упаси!» — ответила я. Прикрыла двери, которые скорая почему-то не считала нужным закрывать, словно планируя заглянуть на пасашок. Вернулась в гадальную комнату и залпом осушила чашку с холодным кофе. «Ну что там у вас произошло? Убийство? Массовое убийство? Теракт?» — вторгся в мои мысли Сергей, один из охранников у входа в здание. Главного входа, а не боковой двери под козырьком, за которой прятался наш салон потусторонних услуг. «Гражданка Андреева Томилина», — заглянул в мою комнату круглолицый полицейский с кожаным портфелем. «Она самая», — вздохнула я. «Сержант Раневский, что тут случилось?» Представитель власти представительно уселся напротив меня, даже не спрашивая разрешения. «Ну да, это же полиция. Она везде войдет и отовсюду выведет. Всех, кто выведет ее из себя». «Да мне и сказать особенно нечего», — пожала я плечами. Сергей вторгся в мой рабочий кабинет следующим и кивнул полицейскому. «Ты ее не особо беспокой. Девушка нервная, впечатлительная, только что пила кофе, как коньяк, не закусывая». Сержант кивнул, словно подчинялся не высшему начальству, а нашему охраннику. «Раненого увезли в шестую, так сказала скорая. Больше я ничего не знаю. Кроме того, что на него напали на стоянке неподалеку. Он сам сказал». Я выпалила это на одном дыхании. Полицейский дернулся к портфелю, но Сергей вклинился. «Давай без формальщины, а? Зачем таскать девушку в полицию? Она ничего не видела. Ручаюсь». Сержант помедлил, пожал плечами и молча устремился к выходу. Сергей подмигнул. «В следующий раз ввалится раненый. Зови нас, Федей. Поможем». «Добить?» — усмехнулась я. — «Да», — не стал спорить Сергей. Снова подмигнул, похлопал по плечу, мол, ничего-ничего, к тебе же не взрывник с бомбой ворвался. Даже не насильник с вполне понятными намерениями. И на том спасибо. Я кивнула, и Сергей удалился с видом человека, который не то чтобы выполнил, перевыполнил свой гражданский долг.